Владимир Кощеев, Романов, том 10, глава 1, московский особняк великих князей Невских, сверхважные новости. Как вы знаете, его императорское величество Карл IX был убит в поединке с Романовым Дмитрием Алексеевичем, князем Красноярским. Убедительная победа русского князя, которую Дмитрий Алексеевич транслировал на весь мир, обязательно заставит всех врагов и недоброжелателей русского царства дважды подумать о своих намерениях. От лица редакции мы хотим пожелать Дмитрию Алексеевичу здоровья и успехов. Мы гордимся тем, что на нашей стороне есть такие благородные люди. Супруга погибшего в поединке монарха и его наследник, как сообщил нам источник в Лондоне, были обнаружены на следующий день в своем доме, оба погибли от яда. С их смертью династия окончательно умерла и теперь останется только в учебниках истории. Мы не можем утверждать наверняка, но полагаем, что подписанное императорской семьей отречение в пользу дворянского собрания, исполняющего обязанности временного правительства Британского королевства, сыграло в этой трапезе решающую роль. Чем нам запомнится эта династия? Потерей колоний, лишением статуса империи. Теперь уже официально, Британское королевство больше не имеет никакого отношения к Ирландии и Шотландии. Договор о выходе этих стран из-под власти империи был подписан в день отречения и вступил в силу сегодня утром. Временное правительство Королевства Британии подписало мирное соглашение с Римской империей, приняв все условия деспота. Напомним нашим читателям, что за время конфликта все противостояния этих двух государств свелось к отправке части войск Рима к британским берегам и стычкой на море, в которой, кстати, победителя не случилось. Временное правительство Королевства Британии подписало мирное соглашение с русским царством, приняв все условия государя Михаила II Милославского. Королевство Британии обязуется: 1. Выплатить установленные государем русского царства Михаилом II Милославским репарации. Выплачиваться они будут в русских рублях, так как о доверии к валюте Британии после всем известных событий на лондонской бирже больше речи быть не может. Общая сумма ожидаемых поступлений из английской казны в пересчете на русские рубли составляет 82 миллиарда. Весомый вклад в экономику нашей страны. 2. Передать русским проверяющим все свои маготехнические разработки. Впредь королевству Британия запрещается вести или участвовать в таких разработках. Всем нам известно, как англичане распоряжались запрещенными методами ведения войны. Наш источник в приближенной к отрасли службе рассказал, что Британия не гнушалась подкупать чиновников в Германском рейхе, проводить испытания на людях в Африке. Теперь с этим будет покончено. 3. Королевству Британия запрещается иметь военный флот и авиацию. Наземные силы, только в количестве 10 тысяч человек, военная техника вместе с заводами по ее производству вывозится на территорию русского царства. 10 тысяч солдат – это милость. После неоднократных покушений англичан на цесаревича русского царства государь имел полное право приказать разогнать их. Эта победа стала не только демонстрацией военного превосходства русского царства над Британской империей. Эта победа стала возможна лишь благодаря сплоченному труду всех граждан нашей великой страны, независимо от сословия. С победой, русское царство! Емельян Сергеевич свернул газету и, отложив ее в сторону, усмехнулся. Эти движения уже не вызвали ни боли, ни даже неприятных ощущений. Темноволосая смуглая девушка в униформе медсестры взглянула на своего подопечного, но промолчала. Великий князь Невский строго соблюдал все рекомендации, и хотя уже мог проявлять интерес к женскому полу, оставался недостаточно силен, чтобы дойти дальше словесных обещаний отплатить за заботу. Бывший куратор царской службы безопасности проводил взглядом выдающуюся фигуру девушки, после чего взял в руки рабочий ноутбук. Дела рода требовали контроля, наследник хоть и стал временным главой, однако контроль был необходим. Пока отец жив, он всегда будет помогать своим детям. Открыв свой ежедневник, Емельян Сергеевич мазнул взглядом по самому первому пункту, отмеченному жирным шрифтом. Отплатить Романову за спасение. Невских можно было считать какими угодно, но уж точно никто не мог назвать великих князей неблагодарными. Осталось только найти, как именно. Тем более, что отмеренный князем месяц подходил к концу, и вскоре Емельяну Сергеевичу предстояло вновь заступить на пост куратора царской службы безопасности. Красноярская резиденция князя. Князь Романов Дмитрий Алексеевич. Я открыл глаза за минуту до будильника и протянул руку в сторону телефона. Аппарат тут же отключил установленный сигнал, а я повернулся к лежащей рядом супруге. Виктория, как обычно, завернулась в кокон одеяла, оставив лишь часть лица, чтобы шел приток воздуха. Растрепанные по подушке волосы, чуть подрагивающие при дыхании ресницы. Смотрелась княгиня Красноярская очень мило. Аккуратно выбравшись из-под одеяла, я на цыпочках покинул спальню. Повинуясь моему мысленному усилию, дверь плавно закрылась. Умный дом, модернизированный старый особняк, прекрасно улавливал мои желания, стоило их лишь сформулировать четко и ясно. Единственный минус – приходится носить временные передатчики на голове. Но это, само собой, всего лишь промежуточное решение. Оракулу требовалось время для сбора статистики сигналов, излучаемых моим мозгом, чтобы научиться правильно все распознавать. Это уже не дополненная реальность линзы. Здесь работа тоньше и сложнее. Следующим шагом станет замена внешних передатчиков на постоянный имплантат. Но это будет еще не скоро. Так что за неимением лучшего приходится обходиться подобными костылями. Благо под волосами устройства незаметны. Включив воду в душевой кабине, я снял передатчики и сложил их на полочке рядом с закрытой черной шкатулкой, в которой хранились линзы. Отказываться от них я не планировал до тех пор, пока мы не получим подходящий чип. Да и тогда для рода Романовых нужно будет поставлять линзы, а когда придет время, еще и выводить их в свободную продажу. Разумеется, с порезанным функционалом. Быстро приведя себя в порядок после сна, я вернул устройство на место. Вставил линзу в левый глаз и только после этого покинул ванную. В гостиной уже царили ароматы еды, слуги приготовили мне утренний кофе с закусками. А рядом с блюдами устроилась и газета, ежедневный вестник русского царства. Скоро будет месяц с того дня, как я во главе роя уничтожил практически всю дворянскую коалицию Карла IX вместе с ним самим. Пока я шел за императором, мои роботы убивали аристократов, без разбора. А во дворце, так уж получилось, на тот момент находились только сторонники его императорского величества. Так что можно сказать, я сыграл на руку их политическим соперникам. Конечно, уничтожил я далеко не всех членов императорской фракции, а только основную верхушку наиболее приближенных к Карлу IX, но и этого должно было хватить для смены курса страны. И, судя по всему, хватило. Прочитав мнение редакции, я усмехнулся, потягивая кофе. Это они еще не знают, что остальные 45 моих роботов практически полностью зачистили столичные представительства государственных структур, министерства, правоохранителей, военных. Пришлось, правда, пожертвовать роботами в конце, но и так вышло крайне хорошо. Насчет же того, что обязалось выполнить временное правительство Королевства Британия, я не обольщался. Ничего толкового в их собственных разработках не найдется. Карл не свои технологии использовал, а получал их из рук общества ключников. Хотя от части денег, разумеется, я бы отказываться не стал. Мое княжество получило заказанные камеры видеонаблюдения, и теперь я мог заглянуть на любой перекресток, посмотреть в любой магазин, проверить, что творится в подъездах жилых домов и на каждом этаже. Встало это удовольствие в очень круглую сумму, так что личный бюджет князя Красноярского теперь зиял дырами. Зато безопасность возросла на порядок, сложно нарушать закон, когда точно знаешь, что за тобой наблюдают, если не из камеры прямо над тобой, так из окна соседнего дома. В первую очередь обрадовались новинки правоохранители. Полиция княжества в первую неделю расхватала тех, кто по каким-то причинам умудрялся уходить от преследования закона, а после перешла на вандализм и мелочные правонарушения. Конечно, разбитое пьяным соседом окно кажется не такой уж и страшной угрозой, как профессиональный убийца по соседству. Однако для простых людей именно из подобных мелочей и состоит понятие безопасности. Когда не просто тебя охраняют и защищают, но и берегут твой комфорт, это многое говорит о месте, где ты живешь. В конце концов, у любого человека на земле вероятность стать целью для чистильщика бандитской группировки в разы меньше, чем попасть под машину, за рулем которой сидит выпивший водитель. «Доброе утро, дорогой», – поздоровалась со мной Виктория, показавшись в проеме двери. «Доброе утро, дорогая», – отозвался я, оборачиваясь к супруге. Закутанная в теплый халат с нашим гербом, она быстро проскользнула в ванную. Я проводил жену взглядом и вновь подумал о том, что дед был совершенно прав. Людям нужны стабильность и контроль, всего остального они добьются сами. Однако материнский фонд Романова, разово выдающий за каждого ребенка, не достигшего совершеннолетия, но рожденного в Красноярском княжестве, 100 000 рублей, тоже сосет свою долю из моего личного бюджета. А ведь помимо него еще есть гранты на образование, трудоустройство, приобретение первого жилья, автомобиля. Беременным женщинам, зарегистрированным в моем княжестве, бесплатное введение беременности в госпитале. За мой счет, разумеется, стимуляция для прироста населения, как естественным путем, так и через внутреннюю миграцию граждан Русского царства. В Казани у нас похожие условия матушка заводила, чтобы привлекать не только людей, но и инвестиции. А так-то эту практику первым реализовал князь Демидов, отец моего деда. Сегодня я вкладываю личные средства, а через несколько лет начну получать от этих людей дивиденды в виде налогов в бюджет княжества. Не говоря уже о том, что чем больше на моей земле подданных, тем сильнее магический дар аристократов. Не все ведь так горят желанием напичкать себя технологиями, кроме меня, собственно, об этом стремлении никто всерьез и не думает. Многое было сделано по Красноярскому княжеству, но предстоит еще больше. И вопрос, где взять на это средства, начинает возникать все чаще. Я не трогаю казну княжества, положенные налоги выплачиваю, остальное вкладываю обратно в свою же землю. А для прозрачности системы на официальной странице княжества есть специальный раздел, доступный каждому жителю Русского царства. Там расписаны все поступления и расходы бюджета Красноярского княжества. Опять же, о самых значимых суммах упоминаются в местных новостных каналах. Обычно так не делается, но мне проще, если подданные сами могут убедиться, что князь не жалеет денег и не позволяет своим боярам воровать. Запланированные нами с Викторией производства пока что существуют только на бумагах. Аномально холодная и снежная погода еще не позволяет начать строительные работы, однако предприятие, оказавшееся не у дел при Измайловых и после, сейчас активно готовится вернуться к жизни. Прирост средств это даст тоже не в этом году, но кое-что заработать мы сможем. Отложив ежедневный вестник, я допил кофе и поднялся на ноги. Пора на традиционный завтрак с боярами. Выборг, резиденция князей Соколовых. Михаил Викторович потягивал утренний кофе, вяло листая доставленную газету ежедневного вестника Русского царства. Сообщение о закончившейся войне глава рода просмотрел беглым взглядом, все обстоятельства ему и так были известны. Опала, конечно, вещь неприятная, но когда тебе все министерства хоть чем-то дообязано, руку на пульсе даже держать не приходится, сами доложат. А вот рубрику внутренних новостей бывший великий князь прочитал внимательно и вдумчиво. В столовой в столь ранний час никого не было, и Михаил Викторович никуда не спешил. За минувшие с начала опалы время Соколовы еще сильнее привязались к патриарху московскому и всея Руси. Анна Михайловна, прекрасно понимая, что его святейшество – очень толстая нить, за которую стоит дергать в первую очередь, добилась расширения программы по реставрации храмов и монастырей. Так что Соколовы теперь стали едва ли не единственными, кто настолько крепко стоит рядом с Русской Православной Церковью. Делалось-то все на деньги князей выборгских, благо что накопленных средств хватало в избытке. Оставляя пометки от руки в свой ежедневник, вышедший в отставку министр иностранных дел чертил короткие схемы взаимоотношений между родами. Как известно, это поражение всегда сирота, а у победы множество отцов, и сейчас неизбежно начнется дележка пирога, а значит, появится возможность подергать за старые ниточки, чтобы получить что-то выгодное для рода Соколовых. Сдаваться Михаил Викторович не привык, и ссылка в Выборг для него была не крушением всех надежд, а всего лишь небольшим шагом назад. Как член клана Рюриковичей, Соколов прекрасно знал, что бывают светлые и темные дни, и все, что нужно, чтобы отменить опалу, проявить себя. Звонок оторвал князя от его занятия. Посмотрев на дисплей телефона, Михаил Викторович скривился на секунду, как от зубной боли, но все же на вызов ответил. «Доброе утро, Миша», – поздоровался Емельян Сергеевич. «Здравствуй, великий князь», – негромко ответил Соколов, откидываясь на спинку кресла. «Чем обязан?» «Да вот, звоню тебе, чтобы сообщить лично, иду на поправку. Медики говорят, к первому числу уже вернусь на службу». Нейтральным тоном поделился новостями Невский. «Впрочем, что я все о себе да себе, как тебе Выборг, Миша, всего ли хватает, может быть, от меня какая помощь требуется?» Соколов усмехнулся негромко. «Что ж, рад за тебя, великий князь», — ответил он благожелательным голосом, преисполненным уважения к собеседнику. «А от помощи откажусь, нам не так давно его святейшество прислал людей, будем реставрировать выборгские храмы и монастыри, ты же знаешь, как много времени и сил занимает подобный масштаб. Емельян Сергеевич ответил сразу же, как только Михаил Викторович закончил речь. На тон собеседника он обратил внимание не больше, чем того требовалось. Бывший министр иностранных дел лицо держать был обучен отлично, так что в любом случае истинных эмоций бы не проявил. «Это богоугодное дело, Миша», — сказал Невский. «Рад, что ты нашел себе занятие, подходящее твоему возрасту. Кто знает, когда Господь позовет, верно, самое время грешки замаливать. Впрочем, отвлекать не стану, раз у тебя так много дел. Буду ждать с тобой встречи». Соколов опустил аппарат на столешницу и спокойно вернулся к прерванному занятию. «Опала, дело временное, а вот кровные враги, это навсегда». Так что не только ради себя и своего рода следил за обстановкой в обществе бывший великий князь. Семья Невских должна прекратить свое существование, и только тогда Михаил Викторович успокоится. А пока, кропотливая работа и анализ всех имеющихся сведений. Рано или поздно Емельян Сергеевич подставит не только себя, но и весь свой выводок. В конце концов, от Василия удалось избавиться в свое время. Почему бы не поступить так же с остальными детьми? Всего-то и нужно не упустить момента и нанести четко выверенный удар, такой, чтобы никакие разработки Романова уже не спасли. «Кстати, об этом, Ваня», набрав номер сына, произнес Михаил Викторович. Иван Михайлович после признания цесаревичем другого сына не бросил Соколовых, и Михаил Викторович оценил его верность, но при этом младший Соколов стал заметно отдаляться от своих родственников. Требовал не втягивать его в сомнительные дела и выполнял только те приказы отца, которые глава рода серьезно обосновывал. Пора было дать княжичу подходящее дело. «Слушаю, отец, завтра ты летишь в Красноярск». Глава 2. Красноярская резиденция князя. Князь Романов Дмитрий Алексеевич. Когда мне пришло личное сообщение от главы рода Соколовых, я сперва удивился, у нас нет пересекающихся интересов, чтобы вести переписку в официальном ключе. Однако, дочитав до конца, решил не отказывать. В конце концов, сам визит сугубо деловой, и я всегда могу отказаться от предложения. Демонстративно запрещать князьям выборгским въезд на свою территорию – это лихо, конечно. Как законный владелец земли, я имею право на такие действия, но рубить отношения с этой семьей – преждевременно. Несмотря на то, что Соколовы с Невскими на ножах уже не один десяток лет, какой смысл влезать в эти разборки Романовым? Клан Рюриковичей, в который оба рода до сих пор входит, прекрасно разберется и сам со своими внутренними проблемами. А если я выступлю на стороне Емельяна Сергеевича, на ровном месте получу врагов всей нашей семьи. Да и, откровенно говоря, какая мне выгода держаться Невских? Одно дело, предоставить наномашины, заодно проведя тестирование на одаренном. Совсем иное, вставать на сторону в конфликте, отношения к которому не имеешь. Окажись на месте Емельяна Сергеевича Михаил Викторович, я бы поступил ровно так же. А за то, что мне пришлось стать временно исполняющим обязанности куратора царской службы безопасности, я с бывшего министра иностранных дел еще свое получу. Отказываться он не сможет, иначе потеряет установившееся между нами доверие, а Михаил Викторович не в том положении. Пока я привечаю Соколовых, они могут показывать всем, что верны государю, несмотря ни на что. И визит Ивана Михайловича – отличный повод поставить точку в этом вопросе. Вежливо и без агрессии. Была еще одна причина не ссориться с Соколовыми. Они ведь рано или поздно вернутся в Москву, нужно быть последним идиотом, чтобы этого не понимать. Не тот человек Михаил Викторович, чтобы опустить руки и сдаться на волю обстоятельств. Готов поспорить, не позднее сентября Соколовы уже снова будут в столице. Спустившись на завтрак в семейную столовую, я улыбнулся уже дожидавшейся меня супруге. Виктория, одетая в удобное закрытое платье насыщенного голубого оттенка с белыми вставками, улыбнулась мне. Собранные в пышный хвост волосы спускались ровным клином по спинке стула. Из украшений в повседневной жизни она предпочитала носить только обручальное кольцо и обязательный элемент, подаренный Михаилом 2 браслет. Я носил такой же. Перед княгиней уже была расставлена еда, но притрагиваться к ней она не спешила. «Приятного аппетита, дорогая!» Поцеловав ее в макушку, я опустился на свое место во главе стола. «Спасибо», — ответила она, лично наливая мне кофе в чашку. Прислуга, выставив угощение, в столовой не присутствовала, ожидая за дверью. «Достаточно позвать, и к нам тут же явится получать дополнительные указания». А пока мы были наедине и могли насладиться этим временем, дел по княжеству не становилось меньше, и то меня, то Виктории не было в особняке, так что виделись мы в основном урывками. Переложив на плечи супруги большую часть социальных забот нашей земли, сам я занимался всеми остальными программами. «Соколов прилетает к обеду», — первой заговорила Виктория, когда мы уже приступили к трапезе. «Я буду нужна для встречи», — я покачал головой в ответ, легкими движениями ножа нанося паштет на тонкий тост ржаного хлеба. «Не обязательно, если не хочешь сама», — ответил я, прежде чем сделать первый укус. Виктория чуть нахмурила брови, обдумывая вопрос. При этом не отвлекалась от еды, как и я сам. Заботы, конечно, это прекрасно, однако нужно и успевать обслуживать желудок. Тем более в тот период, когда девушка намерена стать матерью. В роли отца я себя пока не представлял, но я и князем в прошлой жизни никогда не был. Однако вот же, справляюсь. «Иван Михайлович, твой хороший знакомый», наконец изрекла Виктория. «И тот факт, что его род выгнали из Москвы, не значит, что все прежние контакты должны быть оборваны. Соколовы наверняка вернутся в столицу со временем. Все-таки не зря Михаил Викторович так долго был одним из наиболее приближенных к государю. Ты читаешь мои мысли», — кивнул я с улыбкой. «Эта вражда к нам не имеет никакого отношения. Кроме того, когда я сдам пост куратора ЦСБ обратно Емельяну Сергеевичу, государь на год оставит нас в покое. И я смогу, наконец, не оглядываться на столицу, а заниматься своими делами». «Но Соколовых за вынужденное назначение ты спросишь», — утвердительно произнесла моя супруга. «Я могу составить список, что от них можно потребовать». Я приподнял бровь, глядя на нее с улыбкой. «Виктория Львовна, вы точно знаете, как сделать мужчину счастливым», — заявил я, изображая шутливый поклон. Она приложила руку к груди и, изобразив томный вздох, ответила: «Ах, Дмитрий Алексеевич, вы говорите такие стыдные вещи. Прошу вас, говорите их и дальше». Мы оба посмеялись, не сводя друг с друга взглядов. Повезло мне все же с супругой. Могла ведь и не встретиться мне в стенах Царского государственного университета подходящая девушка, пришлось бы немало времени провести в поисках достойной кандидатуры. А в итоге, скорее всего, согласился бы на выбор отца. И, глядя правде в глаза, сейчас со мной за столом сидела бы великая княжна. Не факт, что Соколова, но они имели все шансы, учитывая их политическую приверженность царю. «Емельян Сергеевич идет на поправку быстрее моего прогноза», — сообщила мне Виктория, приступая к десерту. «Нужно собрать больше статистики. Возможно, дело в том, что организм одаренного, даже временно лишенный магии, крепче, чем у обычных людей. Царские люди, которых Михаил II прислал к нам, графика не нарушали, выздоравливая именно с той скоростью, которую мы ожидали. Но теорию Виктории можно было проверить, и у меня имелось несколько кандидатов для этого. На этих выходных я приглашу к нам адмирала Орлова», — сообщил я. «Если он согласится, получим подтверждение твоей гипотезе». Виктория приподняла бровь. «Петру Васильевичу это точно понравится», — заметила она. «Кстати, можно будет и его с невестой, и остальных наших одногруппников, участвовавших в проекте по универсальной плазме, позвать, а то визит адмирала Орлова к красноярскому князю может вызвать вопросы в обществе. Ты и сам прекрасно знаешь, что за нами следят». Я улыбнулся. «В таком случае тебе придется их развлекать, пока мы с адмиралом занимаемся делом». Виктория легко пожала плечами. «Я совсем не возражаю. Тем более, что со Светланой Николаевной у нас найдется общий интерес». «Вот как?» — хмыкнул я. «Я думаю нагрузить ее лабораторию своими наработками», — пояснила она. «Прибыль поделим пополам с Салтыковыми. Духи Оганиных пока что приносят немного, но я работаю над расширением ассортимента». Я лишь головой качнул. Деловая хватка у моей супруги имелась. И, говоря откровенно, ее контракт с Оганиными приносил весомую прибыль по меркам среднего боярского рода. А если Виктория получит еще одну статью личных доходов, это поможет ей чувствовать себя увереннее. Уже только ради одного этого факта стоило поднять тему Орловых. «Что хочешь передать Салтыковым?» – уточнил я. «Омолаживающую косметику для одаренных. Начнем с подтягивающих кремов, очищающих масок». Чуть покраснев, как она это умела делать, произнесла Виктория. «Василиса Святославовна навела меня на эту мысль своим тоником, и я решила попробовать что-то в этом же духе. Пока что только прикинула на бумаге, но Светлана Николаевна мне поможет, она лучше разбирается в этом вопросе». Сделав паузу, супруга уточнила: «Если ты, конечно, не возражаешь». «Возражаю», — хмыкнул я в ответ. «Дорогая, я только рад буду, что у тебя появится новое развлечение, которое к тому же даст тебе прибыль. Я и без того навалил на супругу огромную массу забот, и вижу, как тяжело ей дается управление целым княжеством. После того случая с госпиталем Виктория старается все делать крайне осторожно, не рубить с плеча, но и не медлить. Для девушки, которая пережила казнь отца по обвинению в измене, подобный груз ответственности – серьезный вызов, и ей физически необходимо переключаться на более приземленные задачи. Тогда, если ты не возражаешь, я нашим студентам напишу», — предложила Виктория, чуть наклонив голову. «Пиши, а я адмирала сам позову. Так будет даже лучше», — ответил я. «Уральский комплекс князя Романова». Святослав Святославович захлопнул за собой дверь машины и, нахмурив брови, обвел взглядом стройку. Рабочие уже возвели бетонные корпуса, выполнив задачу в срок. Однако скорость все же сказалась, и теперь бояричу предстояло решить возникшую проблему. Государственные службы требовали подробнейшего отчета за каждую копейку, а Дмитрий Алексеевич доверил Волкову принимать необходимые решения. И если сперва Святослав Андреевич порадовался за сына, то теперь боярин Волков все чаще задумывался о том, справляется ли Святослав Святославович с возложенными на него обязанностями. Сын осунулся, похудел, практически не спал и заметно нервничал. Шагая по выложенным на земле дощатым мосткам, боярич первым делом оглядел трещины на бетонных плитах, глубокие, заметные даже снаружи. Только когда Святослав Святославович прошел к вагончикам, в которых ютились строители, его заметили. До того Волков сам не хотел особо привлекать внимание и охране велел не вмешиваться. «Кто сегодня за главного?» – спросил Волков негромко, когда из ближайшего вагончика вышли мужчины в рабочей одежде с одинаковыми белыми касками на головах. Главный инженер Лазовский Артур Олегович, представился один из них, выступив вперед. «Здравствуйте, Святослав Святославович. Вы уже осмотрели объект?» Волков кивнул в сторону треснувшего корпуса, и они оба двинулись в том направлении. «Рассказывайте, что случилось?» – велел боярич. «Я такое впервые вижу, Святослав Святославович», – заговорил инженер. «Все было в полном порядке, документы, упаковка. Сами понимаете, на царские объекты контрафакт не допускается, все должны были изучить еще перед доставкой к нам. Однако он указал на трещину, сами видите, бетонная плита не той марки, и к здешним холодам совершенно непригодна». Боярич не стал спрашивать, как так получилось, что проглядели ситуацию, пока морозы не ударили. Вместо этого задал иной вопрос. «Как много времени потребуется для замены, Артур Олегович?» «Здесь не может идти речи о замене, Святослав Святославович», — поморщился инженер. «Нам теперь нужно разбирать все до самого фундамента. Вы, конечно, в своем праве требовать иного, но я, царский человек, и от царской же канцелярии пойду под суд, если допущу сейчас эксплуатацию такого здания». Волков усмехнулся. «Хорошо, я вас понял. Какие сроки вы можете мне назвать?» – спросил он, все еще оглядывая трещину, сквозь которую можно было заглянуть внутрь строения. «Не могу знать, Святослав Святославович», – честно признался Лазовский. «Комиссию я уже вызвал, будут проводить проверку, а уж сколько она займет, там только один бог ведает. Царю-то уже отчитались, что мы закончили, так что теперь будут искать способы, как не сообщать наверх, и своими силами вопрос решить». Боярич тяжело вздохнул, от него ощутимо повеяло холодом. Главный инженер даже отступил на пару шагов, во избежание. Царский человек-то он царский, да только если Волков тут контроль потеряет, самому Артуру Олеговичу уже все равно будет на том свете, как именно боярича наказали. «Так», — выдохнул Волков, — «вызывайте независимую экспертизу, оформляйте все по правилам. Мне все равно, кто там в вашей канцелярии прикрыться захочет, я нести ответственность за чужие ошибки не хочу и не буду. Делаем все по закону, Артур Олегович. Надеюсь, новый бетон хоть заказан?» «Заказан. Но когда будет готов, я тоже не скажу, заказов сейчас много, все заводы, можно сказать, на Великое княжество Литовское работают до сих пор, осваивают территорию бывшей Речи Посполитой. Нам и так по царскому личному указу материалы выделили». «Литовское?» – уцепился за сказанное Волков. «Хорошо, держите меня в курсе, Артур Олегович. Назначаю вас главным по ситуации. Все отчеты предоставляйте мне, а расходы, Святослав Святославович», – уточнил главный инженер. «Экспертиза тоже ведь денег стоит, и в смету она не входила. Расходы будут оплачены родом Волковых, отмахнулся боярич. Если на этом все, я отбываю. Пока что все, боярич, с поклоном ответил Лазовский. Только сев в машину, Святослав Святославович смог себе позволить выдохнуть. Великое княжество Литовское, значит, ну, посмотрим, что на это скажет Дмитрий Алексеевич. В том, что случившееся, месть великого князя за разработку роботов, Волков не сомневался ни на мгновение. Экспериментальное производство в Смоленске выступило бы конкурентом на рынке вооружений русской армии, так что ничего удивительного в том, что Апраксин решил сорвать Уральскому княжеству установленные государем сроки, не было. Но это ведь теперь еще доказать надо. Красноярская резиденция князя. Князь Романов Дмитрий Алексеевич. Разумеется, встречать Ивана Михайловича лично я не поехал. Спокойно занимался своими делами, пока управляющий не сообщил, что прибыл князь Соколов, и наступило время обеда. Уже собираясь покинуть рабочий кабинет, я протянул руку за телефоном. Но аппарат позвонил, заставив меня приподнять бровь. Вызовов от Волкова я не ждал. И если Святослав Святославович решил меня потревожить, произошло что-то важное. Передайте Ивану Михайловичу, что я приму его через 10 минут, велел я управляющему, прежде чем ответить бояричу. Как только дверь закрылась, я поднял трубку. «Слушаю, Святослав Святославович», – произнес я. «Что случилось?» «Дмитрий Алексеевич, у нас серьезная проблема», – сразу же перешел к делу боярич. «Один из корпусов, которые мы ставим на деньги государя, пошел трещинами от мороза. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы оценить полученную информацию. Как так вышло, Святослав Святославович?» Уточнил я совершенно спокойным голосом, а сам подумал, что время для столь негативного события невероятно подходящее. Только я решил, что все успокоилось и можно начинать жить без конфликтов, как случилась очередная проблема, которая наверняка потребует проливать чью-то кровь, или хуже того, судиться на протяжении пары месяцев. Судя по всему, кто-то подменил маркировку бетона, Дмитрий Алексеевич, сообщил мне Волков. Строители установили блоки, все было нормально, а на днях морозы сильные ударили, вот и вскрылось. По всем документам наши корпуса уже готовы, а теперь придется разбирать и строить заново. Эксплуатации здания не подлежит. Я хмыкнул в трубку, и Святослав Святославович продолжил свой рассказ. Я, конечно, распорядился нанять экспертизу и оплачу счета, продолжил боярич. Но вы, Дмитрий Алексеевич, и сами понимаете, так просто такую диверсию не провернуть. Судя по тому, что мне удалось узнать, в этом может быть замешан Апраксин. Петру Глебовичу это зачем? Спросил я. Мы уже продаем царю наших роботов, Дмитрий Алексеевич, пояснил Волков. А его экспериментальное производство еще даже не запущено. Мы же будем конкурентами за царский заказ для армии. Вот и я протяжно вздохнул, запуская руку в волосы и слегка их потрепав. Во-первых, Святослав Святославович, никакие счета вы оплачивать не будете. Шлите все мне, я буду сам разбираться с финансами. И перед государем за срыв сроков тоже буду отчитываться сам, велел я. Во-вторых, с великим князем Апраксиным мы никакие не конкуренты, у нас разные сферы. Вообще никаких пересечений быть не может. Не спешите делать выводы. Судя по голосу боярича, он был не слишком рад моему ответу. Хорошо, Дмитрий Алексеевич, сказал он, и не спешите расстраиваться, Святослав Святославович, произнес я, желая успокоить явно нервничающего коллегу. Мы совсем разберемся. Любое преступление оставляет следы. Делайте все, что можете со своей стороны, а уж кто виноват и как его наказать, я разберусь. Как скажете, князь. Разумеется, я его не убедил, но насильно в голову молодому человеку, окрыленному собственными успехами, мысли вкладывать я не умею. Святослав Святославович хоть и весьма талантливый техник, однако в политике понимает еще меньше меня, и соваться в конфликт с великим князем ему уж точно не стоит. Апраксин сожрет его, и даже не заметит какого-то там боярича. И это хорошо еще, никаких серьезных заявлений Волков не делал, иначе Петр Глебович имел бы законное право начать с нами судиться, и отобрать все производства, которые основаны на его найденном киборге, в качестве компенсации. Положив трубку, я хрустнул шеей, ощущая, как внутри медленно поднимается злость. Разумеется, скорее всего имеет место банальная халатность. Но если прав Волков, и кто-то намеренно не дает нам вовремя начать выполнять заказ царя, Я же этого деятеля собственными руками рвать буду. Убрав телефон в карман, я сделал несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться, и, натянув на лицо дежурную улыбку, толкнул дверь кабинета. Теперь послушаем, что хотят предложить мне Соколовы. Глава 3. Здравствуйте, Иван Михайлович, с улыбкой произнес я, протягивая гостю руку. Рад вас видеть. Надеюсь, вы успели проголодаться за время полета. Соколов пожал мою руку в ответ, уверенно, но без попытки надавить сильнее положенного. Четкий, грамотно отмеренный жест, за которым скрывается исключительно уважение и никакой агрессии. С такой же дежурной улыбкой княжич Выборгский заговорил. «Благодарю, Дмитрий Алексеевич», – произнес он, – «я всегда рад побывать в вашем Красноярске. С удовольствием присоединюсь к трапезе с вами. Тогда прошу за мной», – махнул я рукой и первым направился в сторону семейной столовой. «Будь гость не один, я бы принял его за длинным столом. Но так как мы члены одного клуба, да к тому же я не испытываю к Ивану Михайловичу никаких враждебных чувств, стоит показать ему, что он допущен в ближний круг общения. Прошу, садитесь, княжич», выдвинув стул, я прошел дальше к своему креслу, оформленному под княжеский трон. Сегодня повара обещали мне великолепный обед из традиционных блюд русской кухни. Надеюсь, и вам понравится. Появившийся из-за неприметной двери управляющий сразу же стал рассказывать о блюдах, которые сегодня ожидаются. Я слушал со всем вниманием, поглядывая на реакцию Ивана Михайловича. Соколов держался спокойно и тоже внимал, не думая демонстрировать нетерпение. Наконец, перед нами появились холодные закуски. Несколько видов икры, смешанных со сметаной, к ним тонкие ломти ржаных сухарей. Рядом слуги выставили ассорти паштетов, куриный, с куриной печенью и с кроличьей. Отдельно водрузились селедочницы с солеными кусочками филе и вареным картофелем. Пока мы занимались этой едой, Иван Михайлович не заговаривал первым о деле, и все обсуждения за столом сводилось к деятельности клуба. Слушать княжича Выборгского было интересно, он всегда умел правильно распорядиться своим ораторским талантом. Теперь, когда мне запрещено появляться в столице, я организовал под клубный дом старое охотничье поместье, рассказывал он, тщательно намазывая паштет на ломоть серого хлеба. Реставраторов мне посоветовал ваш друг Юсупов. И знаете, Дмитрий Алексеевич, я не прогадал. Теперь поместье выглядит гораздо лучше, чем когда-либо. Михаил Эдуардович ни один исторический памятник поддерживает, кивнул я, делая глоток горячего сладкого чая. Так что с его опытом неудивительно, что его люди справились с охотничьим домиком. Он у вас века с 19-го, да, подтвердил Иван Михайлович, после чего не без гордости добавил, подарен лично государем моему прапрадеду за вклад в безопасность русского царства на переговорах с японским сигунатом. Я кивнул, взяв в руки вилку, а под Казанью до сих пор в избытке памятников почти тысячелетней давности, сообщил я, накалывая кусочек селедки, и Юсуповы следят за ними без малого лет 100. Государь им за их вклад послабление в налогах подарил, достойная награда для достойных людей, подытожил Соколов. Наш клуб, Дмитрий Алексеевич, теперь будет собираться в этом поместье, и я бы хотел пригласить вас к нам. Сами понимаете, ваша операция в Англии не оставила равнодушными никого, а даже ваши близкие друзья еще не слышали, как вам удалось все так лихо провернуть. Я бы хотел, чтобы вы поделились опытом. Не став отвечать сразу отказом, я наклонил голову, демонстрируя, что обдумаю этот вопрос. В этот момент вошли слуги. Густой аромат наваристых щей потек по столовой, разом вымывая все мысли о другой еде или разговорах. Мы с княжичем замолчали, и все следующие 5 минут было слышно лишь звон посуды и приборов. А когда первое блюдо пало в неравном бою с двумя мужчинами, ему на смену внесли московские расстегаи, начиненные лососем. Сочное тесто, пропитавшееся соком красной рыбы, пошло с горячим чаем просто на ура. Наконец, слуги поставили передо мной кофейник, а перед гостем – кувшин с холодным квасом. Иван Михайлович, немного осоловевший от обильной еды, посматривал на меня, а я наслаждался перерывом перед очередными переговорами. «Благодарю, что разделили со мной трапезу, Иван Михайлович», наклонив голову, я поднялся на ноги. «Ваши повара отлично готовят, Дмитрий Алексеевич», отпустил дежурный комплимент Соколов, тоже вставая из-за стола. «Честно говоря, насколько я осведомлен, если вы оказываетесь в местах, где гостей кормят, эта еда всегда заслуживает высоких похвал. В чем ваш секрет?» Я улыбнулся, приглашая гостя за собой. Как человек, выросший в Казани, я люблю вкусно поесть, Иван Михайлович, ответил я. Мы перешли в серую гостиную. Здесь была организована рабочая зона, а для гостей – мягкие кресла и диваны. Темная драпировка, темно-зеленые шторы и современное освещение сливались в гармоничную картину единения веков. «Прошу, присаживайтесь, Иван Михайлович», – указал я княжичу на кресло, – «и перейдем к делу». Обойдя стол, я опустился на сиденье и сложил руки на покрытой зеленым сукном столешнице. Соколов же чуть придвинул свое кресло и сел напротив. Чуть кашлянув, княжич заговорил: «Мы хотим выкупить у вашего уральского комплекса права на изготовление части оборудования вашего проекта «Рой», — объявил он. «Как вам наверняка известно, у рода Соколовых имеется собственное производство микроэлектроники». Я кивнул, не спеша говорить. «Нашему электрону пора расширяться», — продолжил Иван Михайлович. «И мы рассматриваем возможность инвестировать часть своих средств в открытие предприятия в княжестве Красноярском. Объединив наши усилия, мы не только сможем увеличить скорость изготовления вашей техники, Дмитрий Алексеевич, но и создать рабочие места для ваших подданных. Помимо этого, электрон уже выпускает широкий ассортимент продукции, которая используется повсеместно. У нас есть договоры с множеством русских производителей промышленного оборудования, техники бытового и двойного назначения, а также мы участвуем в ряде производств для царской армии». Я продолжал молчать, считывая сообщение Оракула по электрону Соколовых. У них на самом деле имелось больше 1500 контрактов, и доля военных разработок составляла не менее половины. Действительно обширная сеть покупателей и выгодное производство, электрон входил в тройку сильнейших в своей отрасли. Однако наращивать объемы не мог, требовалось ставить новые комплексы, так как мощности уже имеющихся предприятий были задействованы на максимуме. «Предложение любопытное», – кивнул я, выдержав паузу. «Однако я сразу должен уточнить ряд вопросов». Иван Михайлович чуть откинулся назад, демонстрируя готовность слушать меня. «Во-первых, право допуска стороннего исполнителя. Мой уральский комплекс выпускает продукцию по заказу царя, и самостоятельно передать вам право производить части для него я не могу», медленно проговаривая слова, озвучил я. «Во-вторых, о какой именно части идет речь? Рой довольно сложная система, и мне важно понимать, с чем конкретно вы намерены работать. И в-третьих, сколько готовы инвестировать в княжество?» Соколов улыбнулся. «Наш род готов вложить в вашу землю 32 миллиона рублей, Дмитрий Алексеевич», сообщил он. «Это покроет расходы на постройку комплекса, закупку и отладку оборудования, обеспечение логистики, обучение персонала. Естественно, все денежные транзакции будут прозрачны и будут проводиться по законам Русского царства». «Зачем вам Рой?» – спросил я напрямую. «Я готов предоставить место и людей, Иван Михайлович, чтобы электрон смог нарастить поставки по всем своим уже имеющимся договорам. Это принесет вашему роду выгоду и продемонстрирует государю, что, несмотря на случившееся с великим князем Невским, вы все еще верны Михаилу II. Рой – разработка сугубо военная, обложенная столькими подписками о неразглашении, что ваши рабочие проклянут тот день, когда подали заявление на трудоустройство к вам». Соколов медленно наклонил голову. «Я понимаю, что вас, Дмитрий Алексеевич, произошедшее тоже коснулось», – сказал он. «И хотя впутывать вас мы не планировали, глава моего рода готов обсудить с вами любые условия мирового соглашения, вне зависимости от договоренностей, которые мы достигнем по электрону, само собой. Обсудить еще не значит, что князь Выборгский их безоговорочно примет. Что ж, раз Соколовы в принципе не возражают расплачиваться за то, что подставили меня под удар, стоит выжать из них по максимальной ставке, но и не превратить во врагов Романовых. Я передам главе рода ваши слова, Иван Михайлович», кивнул я. «Алексей Александрович свяжется с Михаилом Викторовичем для обсуждения условий. Разумеется, отец будет настаивать на том, о чем я скажу, но принимать решение, не задействовав главу рода, верхнее приличие. Да и Михаил Викторович расценит это как дурной знак. Сопляк диктует великому князю, пусть и бывшему, свои пожелания, это оскорбительно. А вот если вести переговоры от лица Романовых будет Алексей Александрович, то все правила хорошего тона будут соблюдены, и равный станет общаться с равным. Типичная ситуация для высшего света. Однако это не снимает моего вопроса, почему именно Рой, напомнил я. Нас интересуют конкретно ваши машины, Дмитрий Алексеевич, которые вы использовали для подзарядки ваших роботов в Британской империи. Простите, королевстве Британия, пояснил Соколов. В перспективе, если будет привлечено достаточно инвестиций, мы с вами будем наблюдать за рождением настоящего автомобилестроения. Машины будут действительно двигаться сами, без наличия водителя. Рой в Британии доказал, насколько он совершеннее человека. Умение вовремя принять правильное решение и действовать с филигранной точностью – это превосходные показания. Он взял небольшую паузу, чтобы перевести дыхание, а потом заговорил. И я видел, как глаза Ивана Михайловича начинают гореть лихорадочным азартом. Возможно, впервые я видел, как Соколов говорит о чем-то, что для него действительно важно. Представьте, что вместо наших сегодняшних машин на дороге выйдут полностью автоматизированные автомобили, произнес он с жаром. С возможностями Роя мы можем получить полный контроль над движением. Камеры, датчики приближения, стопроцентное соблюдение правил дорожного движения, правил безопасности. Машины на таком управлении, особенно с поддержкой государственного аппарата, быстро вытеснит привычные для нас автомобили. Никаких аварий, никаких пробок, все движутся в одном потоке и не допускают происшествий. А ведь только в Русском царстве ежегодно происходит свыше 50 тысяч аварий с участием пешеходов, и больше 2/3 с летальным исходом. И эта статистика включает только официально зарегистрированные аварии, а сколько их остается без внимания дорожной полиции. Я кивнул, когда он замолчал, не думал, если честно, что кто-то дойдет до подобного решения ближайшие лет 10. Тем более, Рюрикович, который по праву рождения настолько далек от чаяний простого народа, что и представить эту пропасть сложно. Однако начинание благородное и достойное. Не удивлюсь, если под это дело Соколовы планируют вернуть себе право жить в столице. Иван Михайлович, если он сам это придумал, фактически спасает жизни тысяч людей. Вопрос только в том, кто все это будет делать. Сменить целую отрасль не так-то просто, сказал я. Вам придется разрабатывать не только сами автомобили под управлением Роя, Иван Михайлович, но и перекладывать дороги, обустраивать их приемниками и передатчиками, наносить специальную разметку, переделывать пешеходные переходы, в конце концов. И я уже не говорю о том, что придется куда-то девать как таксистов, так и шоферов, которых вы оставите без работы. Соколов вздохнул. Первое время присутствие человека будет обязательным, Дмитрий Алексеевич, пояснил он. Вы правы, говоря о том, что предстоит многое сделать, прежде чем нам удастся навести тотальный порядок на дорогах. Что там говорить, к подавляющему большинству поселений до сих пор не существует асфальтированных трасс, только грунтовые дороги, проложенные еще телегами с лошадьми. Но путь в тысячу ли начинается с первого шага, Дмитрий Алексеевич? И я верю, что с вами вместе мы добьемся успеха. Я изобразил мыслительный процесс и даже по столешнице пальцами побарабанил, принимая решение. Иван Михайлович явно не играет, он окрылен идеей, и ведь, если говорить откровенно, начинание не только весьма полезное для общества, но и позволит еще одному царскому сыну войти в историю. Давайте договоримся так, Иван Михайлович, подводя итог разговора, произнес я. Вы передадите мне проект договора, и юристы рода Романовых с ним ознакомятся. Также мне потребуется консультация царской канцелярии, как я говорил, Рой изготавливается под государственный заказ, и у меня нет права привлекать сторонних подрядчиков. Княжич важно кивнул, он явно был доволен исходом, ведь я не отказался от идей, а просто ищу законный способ сделать все правильно. Мне нравится ваше предложение, продолжил я, но весь вопрос упирается в реализацию. Понадобится переход всего автомобилестроения под новые требования. Это время и деньги. Опять же, нам нужен будет как минимум один завод, который согласится выпустить хотя бы 1000 машин в качестве тестовой группы для сбора статистики. О серийном производстве говорить на данный момент рано, потому как я уже предвижу, что весь государственный аппарат первым делом потребует доказательств, что наши с вами автомобили под управлением Роя реально могут принести русскому царству пользу. Я думал об этом, Дмитрий Алексеевич, согласился княжич Выборгский, и предварительная договоренность по заводу у нашего рода имеется. Я бы не стал об этом распространяться, но уже завтра вы все равно бы узнали из новостей, что род Соколовых выкупает в полную собственность завод концерна «Кречет». Они, конечно, выпускают грузовые автомобили, но с этого мы планируем начать. Я мысленно хмыкнул, сохранив при этом полное внешнее спокойствие. Грузовики гораздо легче переводить на управление искусственным интеллектом, несмотря на габариты, как раз с большими машинами проще, они редко появляются в городах, где есть риск аварий с участием пешеходов, а на карьерах, где и используется основная продукция кречета, такой опасности практически нет. Также нами уже составлен договор с инженерами на проектирование внедорожников на базе кречета, продолжил Иван Михайлович. Поэтому в части, касающейся замены автомобильной промышленности, мы уже подготовились. Я покачал головой, глядя на своего биологического брата. И вы готовы к тому, что я получу отказ в царской канцелярии? Уточнил я. Что же станете делать, если проект будет закрыт еще до его начала? Иван Михайлович улыбнулся в ответ. Поверьте, Дмитрий Алексеевич, произнес он таким тоном, что сразу стало ясно, к разрешению у него уже было все подготовлено заранее, ваш запрос будет одобрен самим государем. Род Соколовых, возможно, попал в опалу, и нам запрещено занимать государственные должности, но никогда еще наш царь Михаил II не отказывался от проектов, которые повысят безопасность царских людей, а в нашем случае именно к этому мы и ведем. Я не стал с ним спорить. Поднявшись из-за стола, я протянул руку. В таком случае буду ждать ваш проект договора, Иван Михайлович. Когда княжич покинул мой особняк, я подумал о том, что деньги, которые Соколовы готовы вложить в красноярский филиал «Электрона», придутся очень кстати. Однако это не повод сразу же соглашаться на их предложение. Достав телефон из кармана, я мысленно отдал команду. Передатчики на голове расшифровали мою мысль, и на экране загорелось имя отца. «Телефон князя Романова», — произнес Степан Витальдович, взяв трубку. «Здравствуйте, Дмитрий Алексеевич. Добрый день», — ответил я. «Передайте отцу, что он может связаться с князем Соколовым. Будет исполнено, князь. Устроим мы революцию на дорогах или нет, а заплатит мне Соколовы в любом случае». Глава 4. «Спокойной ночи, Дима», поцеловав меня в щеку, супруга направилась в нашу спальню. «Спокойной ночи, Вика». Я остался заканчивать свои дела и тоже собирался отправляться спать, но голос искусственного интеллекта заставил меня задержаться. «Завершен полный отчет о происшествии с бетонными плитами, князь». Я открыл вкладку на ноутбуке и прочел составленный оракулом отчет. Захваченные территории Речи Посполитой до сих пор до конца не восстановлены, и практически все производители строительных материалов посылают свои товары именно туда. Разумеется, прошлые проекты никто не отменял, вот и получилось, что нам с уральским комплексом выделили то, что осталось. Как это ни прискорбно, а сроки запуска корпусов в эксплуатацию нарушены. Не смертельно, но неприятно. А главное, великий князь Апраксин к этому не имеет никакого отношения. Не винить же его в том, что в его земли стекается подавляющее большинство строительных материалов. Он все честь по чести оплачивает, и казначейство к Петру Глебовичу претензий не имеет. А нас подвел подрядчик. Маркировку нанесли из-за технической ошибки морально устаревшего оборудования, и обнаружил проблему производитель только вчера. Теперь материалы будут отозваны, деньги возвращены, контракты на поставку, скорее всего, заморожены. Зато цена производства рухнет ниже некуда. Интересный момент сделать выгодное предложение владельцу завода. И, возможно, если бы меня интересовало производство бетонных конструкций, я бы даже подумал купить его. Но мне не требуется, тем более с таким обременением, долгов перед заказчиками втрое больше, чем сама стоимость завода. Однако отцу я все же документы по этому делу переслал. Мало ли, может быть, князь Казанский решит, что Романовым как раз для полного счастья не хватает бетонного завода. Да и он сам просил обращаться к нему по юридическим вопросам, а не дергать Эдуарда Талгатовича. Закончив с этим делом, я погасил ноутбук и направился в ванную. Виктория уже давно спала, так что и я решил не задерживаться. День сегодня выдался насыщенный событиями, нужно дать себе отдохнуть. Забравшись в постель к завернувшейся в одеяло супруге, я обнял ее, прижимая к себе, и моментально отключился. Кремль. Игорь Михайлович лежал на своей кровати и бессмысленно глядел в потолок. Жизнь боярича перевернулась стремительно. Настолько, что он даже не в первый день осознал, какая на самом деле ответственность на него рухнула. Пару недель цесаревич ловил себя на мысли, что вот-вот его выгонят из царского крыла Кремля. Но ощущение чуждости постепенно сходило на нет. Да и Милославские честно старались принять его в свой род. Однако это была чужая семья, и наследник русского царства постоянно думал о том, как теперь без него справиться с Тремневы. Компанию-то вести нужно, а там. Но с каждым днем эти сомнения отступали, пока однажды утром молодой мужчина не проснулся с полным ощущением, что все действительно обстоит так, как обстоит. Он теперь цесаревич, и от его действий, решимости, знания и умений зависит целая страна. И сам, обладая довольно обширными познаниями о магии, с помощью представленных наставников и инструкторов Игорь Михайлович овладел новым даром буквально за двое суток. И лишь морщился, когда слышал похвалу в свой адрес. Ничего особенного в этом достижении не было. Магия ведь в первую очередь работает от разума и контроля. А когда ты умеешь работать головой, никаких проблем с обретением нового дара и быть не может.